Старец. Господи Боже мой, в Твой прекрасный мир я вторгался как невежда, полагая его даже не своей собственностью, которую никогда бы не стал разрушать, а как обязательное приложение к своему существованию. И лишь постигнув, что весь мир в Тебе и из Тебя, Господи, стал бояться по невнимательности своим дыханием уронить даже каплю росы с древесного листа, благоговейно принимая в себя твою неизъяснимую жизнь как самый невероятный и непредставимый дар. Сердце человеческое всегда стремится к покою, в то время как помыслы никогда не заканчиваются и являются прямой противоположностью покоя. Здесь на помощь человеку в борьбе с помыслами может прийти только Церковь с ее благодатными таинствами и словно чудотворящий и животворящий дар небес, словно луч вечной жизни, милость Христова в облике христоподобного духовного Отца. Через полгода меня благословили быть пономарем, оставив за мной чтение кафизм, часов и шестопсалмия. Пономарить мне нравилось. Теперь я уже не стоял с девушками на клиросе, а прислуживал в алтаре, где можно было молиться. Расторопным пономарем, к сожалению, стать мне не удалось, но я старался выполнять это послушание со всем вниманием и благоговением к престолу Божию, где совершалось таинство священной литургии. Еще мне нравилось слушать беседы священников, а также рассказы и воспоминания старого пономаря и старушки-свечницы о церковной жизни прихода. Эта старушка полюбилась мне тихостью характера и светлым ясным лицом, на котором всегда светились затаенным теплом добрые глаза. Вскоре нам прислали второго диакона, грузного парня с красивым басом, но у него была какая-то своя жизнь, и мы не сошлись. В отношения между священниками и в церковные дела я старался не входить и не любопытствовать о внутриприходской жизни, что оставило добрую память об этом периоде моего обучения в Никольском храме. А вот с молодым диаконом, отцом Евгением, чуть постарше меня и его женой, я очень сдружился. Лучше и ближе, чем они, у меня среди верующих церковных людей никого не было. Еще когда я стоял в уголке храма на службах, стараясь быть незаметным, он подходил ко мне с кадилом и добросовестно овивал меня облаками ладана, что приводило меня в смущение. В один из таких дней в конце службы он подошел ко мне и сразу спросил: «Ты какие-нибудь книги православные имеешь?» В те времена, тем более в глухом Таджикистане, православных книг невозможно было отыскать днем с огнем. «Есть немного», — ответил я, — «Евангелие, Отечник и откровенные рассказы странника. Еще перепечатал сам приношение современному монашеству». Он попросил подождать его после службы, чтобы вместе пойти в их дом, который они с женой купили совсем недавно. Они вдвоем вышли из церкви, и мы пошли по улице, разговаривая, словно старые знакомые. Домик их был чистый, беленький, весь в цветущей сирени и гортензиях, которые посадила его жена. Они поставили чай, сладости, потом показали мне свою небольшую библиотеку. На полках стояли настоящие книги, а также перепечатанные на машинке. Отец Евгений достал с полки «Лествицу» Иоанна Лествичника и протянул ее мне. Читал? Нет. Даже не слышал о ней. Прочитай. Потом скажешь свое мнение. Диакон учился заочно в семинарии в Сергиевом Посаде, и у него на полке стояли учебники, машинописные тексты, переплетенные в виде книг. Я заинтересовался. А можно еще учебник какой-нибудь почитать? Вот, возьми. Будут вопросы — спрашивай. Это был учебник «История Русской Православной Церкви». При расставании мы поняли, что наши отношения установились надолго. Все, о чем повествовалось в Лествице, глубоко вошло в мое сердце. Мудрость суждений и удивительный язык этой книги заставили меня взглянуть на жизнь по-новому, с другой, духовной точки зрения. Вопрос, как жить, чтобы спастись, отпал сам собой. Книга открыла мне ясные и возвышенные перспективы духовной жизни. Но те критерии, которые она поставила передо мной, смутили меня своей, как мне думалось, недосягаемостью. Об этом я рассказал диакону. «Ну, ты совсем не так понял суть книги», — взялся растолковывать мне добросердечный друг. «Все то, о чем в ней написано, достижимо и выполнимо. Но для этого нужно как следует потрудиться». Он оказался прав, и я часто с благодарностью вспоминал его совет и поддержку. А учебник церковной истории я читал с упоением, столько нового мне открылось в истории русской церкви. Все учебники диакона по истории Вселенской Церкви стали надолго моим любимым чтением, и мне очень пригодилось в самом недалеком будущем. Отец Стефан, наблюдая за моим воцерковлением, помог мне наладить личное молитвенное правило, включающее кроме утренних и вечерних молитв каноник и акафисты. Эти акафисты многие годы служили мне большим утешением. Для изучения богослужения он рекомендовал мне добавить в ежедневное правило чтение служб из каноника, исключая те места, которые относятся к обязанностям священника. В течение нескольких лет это правило являлось для меня опорой в жизни, и постепенно душа начала выздоравливать от понесенного наказания за гордыню. Мне стало понятно, без исповеди и причащения невозможно устоять в духовной брани, потому что энергия нападения зла во много раз превышает человеческие силы. Теперь я особенно бережно начал относиться к периоду после причастия. Старался побыстрее попасть домой и начать молиться, пока тепло благодати пребывало внутри меня. Тоска и уныние незаметно исчезли, перейдя в полную уверенность в истинности церковной жизни. Но неопределенность жизненного пути волновала меня вновь и вновь периодически возникающим недоумением. Как жить дальше? Жажда молитвенной жизни опять неспешно пробуждалась в сердце, и я как мог прилагал все силы, чтобы утвердиться в молитвенном распорядке. Добрый отец Стефан, приглядываясь ко мне, однажды заметил: «Что-то ты, Федор, много молишься. Ты делай всего понемногу. И в кино сходи, и телевизор посмотри, и молитву не оставляй». Такие советы смущали меня и приводили в замешательство. События шли своим чередом. Время от времени приходили письма от Виктора. Сначала он сообщал, что учится в семинарии, затем, что зачислен послушником в монастырь, наконец пострижен в монахи и рукоположен в иеродьякона. Он приглашал навестить лавру, но больше всего обрадовало его предложение представить меня своему духовнику, отцу Кириллу, о котором иеродьякон писал много восторженных строк. Это предложение взволновало мою душу, не забывшую преподобного Сергия, с которым она стала связана неразрывными узами. И сама лавра с ее старинными зданиями, крепостными стенами и площадями в цветах казалась среди мирской жизни неземным раем и благодатным прибежищем для уставших душ, ищущих надежные опоры в духовной жизни. После пустыни мои пылкие надежды на самостоятельный поиск спасения стали скромнее, поэтому я с радостью откликнулся на письмо Виктора и сказал родителям, что хочу поехать в Троице-Сергиеву лавру, повидаться с моим другом. Отцу и матери это сообщение доставило много радости, так как они почувствовали в моем намерении нечто большее, вошедшее в нашу жизнь и менявшее ее неуловимо и деликатно. Это было то, что называется промыслом Божиим. Иеродьякон, которого теперь звали Пименом, встретил меня со своим новым другом, отцом Прохором. С этим иеромонахом некогда архитектор сооружал келью схимнику. Высокий, приветливый парень, с ясными доверчивыми глазами, улыбаясь, благословил меня. Друзья помогли мне устроиться в гостинице для паломников. Внимательно осмотрев мой внешний вид, иеродьякон заметил, что мне желательно носить более строгую, черную или серого цвета одежду. «Но у меня как раз одежда серого цвета», — возразил я. «Мало ли что, это ведь джинсы, а нужно носить скромную одежду». Я не стал спорить, покоряясь его доводам. Монахи отвели меня к мощам преподобного Сергия и после молитвы возле его раки попрощались. «Ты молись, а завтра будь готов идти к отцу Кириллу на исповедь». Со мной был мой молитвослов и неразлучный каноник, просмотрев который, отец Пимен посоветовал: «Пока молись, как тебя благословили в Душанбе, но тебе лучше попросить благословения на монашеское правило у нашего батюшки». Утром я уже стоял в битком набитой верующими маленькой комнатке для приема жаждущих исповеди и совета у старца. Духота стояла страшная, хотя форточка была открыта. Мы были стиснуты в тесном пространстве, где находились в основном женщины разного возраста, но стояли и мужчины. В углу на подсвечнике горело с десяток свеч, и возвышался аналой с раскрытой псалтирью. Верующие по очереди читали кафизмы. Дверь в нашу комнатку периодически открывалась, и в нее втискивались другие богомольцы. Выходить никому не позволялось, потому что исповедь происходила уже в стенах монастыря, а за дверью присматривал строгого вида бородатый вахтер. От духоты мне стало не по себе, и я решил постоять на воздухе во дворе, чтобы немного отдышаться. Но бородатый вахтер быстро подошел ко мне. — Вы что тут делаете? — Вышел подышать. — Если вы хотите дышать, то дышите с той стороны. Он схватил меня за руку, быстро вывел через монастырскую проходную и захлопнул дверь. — Вот это да! Только приехал и уже вытолкали из монастыря, — возмущался я, уныло стоя возле проходной. Вахтер в окошке делал вид, что не замечает меня. Там и нашел меня мой заботливый иеродиакон. — Как ты здесь оказался? — Вышел подышать, а вахтер вывел меня из монастыря. — Не обижайся, у него послушание такое. Это слово мне уже запомнилось. Оно всегда говорилось монахами с особым значением — послушание. Вновь я прошел с иеродиаконом через проходную. Вахтер промолчал, не глядя на меня. Теперь я уже еле втиснулся в ту же комнатку. Места почти не осталось, и мой друг с усилием припер меня сзади дверью, пообещав, что скажет обо мне отцу Кириллу. Как только я оказался внутри, дверь напротив отворилась, и в комнату вошло живое солнце, не обжигающее, а согревающее и исцеляющее своим теплом. Солнце добра. Таким я увидел известного старца. Его лицо сияло в окаймлении белоснежных волос. Все остальное, кроме удивительного лица, казалось, не имело очертаний. Только оно выделялось в солнечном сиянии его мудрых глаз, излучающих нежность и мягкую доброту. Лишь через некоторое время я разглядел, что он был одет в длинную монашескую мантию с надетой поверх епитрахилию и крестом на груди. Черный цвет мантии сливался с полумраком дверного проема, поэтому мне запомнилось прежде всего сияние его светлого лица. Казалось, что живет только оно, словно лик одного из святых с древних икон. Старец произнес начальный возглас и тихим голосом начал читать чин исповеди для богомольцев. Голос его был глуховатый, с небольшой хрипотцой. Своей кротостью он словно буравом проникал в покрытое толстой корой греха мое истомленное сердце, освобождая его от тьмы страстей. Его голос уже звучал в каких-то моих сокровенных сердечных глубинах, которые много лет тосковали именно по такому голосу и именно по таким интонациям. Как будто мое сердце нашло воплоти ту святость, которую оно тщетно искало в миру среди людей. Слезы невольно потекли по моим щекам, волна за волной. Все в комнате расплылось. От хлынувших слез огоньки свечей превратились в радужное сияние, а голос старца звучал и звучал, очищая в душе пласты душевной грязи. «Боже мой!» — взмолилось мое сердце. «Ты привел меня к самому любимому, самому лучшему, самому родному батюшке на свете, который теперь для меня дороже родного отца. Слава тебе, Господи! Слава тебе!» Подошла моя очередь. Я вошел к батюшке на исповедь, спустившись на две ступеньки вниз, в еще более маленькую комнату, и опустился на колени перед аналоем с Евангелием и крестом. Наконец я смог разглядеть духовника хорошо. Худое лицо с впалыми щеками, в уголке носа шрам от ранения слегка прикрывали седые усы. Борода у него была длинная, с тремя косицами, глаза необыкновенно мудрые и добрые. Сердцем и душой я уже полностью принадлежал моему старцу, духовному отцу и самому родному человеку на свете, отцу Кириллу. Долго и сумбурно я рассказывал о своей жизни, захлебываясь слезами. Духовник внимательно слушал, не перебивая и не задавая ни одного вопроса, а затем сказал: «Нельзя жить в тупике, нужно расти. Бог долго поливает дерево, а если не растет, срубает». После разрешительной молитвы он благословил меня пока продолжать жить в пустыне и молиться, а также исполнять послушание пономаря, но не меньше двух раз в год приезжать к нему на исповедь и принимать участие в послушаниях в лавре вместе с другими паломниками. «Батюшка, что мне делать в пустыне?» «Сначала не делай того, чего нельзя делать православному человеку, а потом делай то, что нужно делать, чтобы спастись», — улыбнулся отец Кирилл. «А что нужно делать?» «Всегда ищи одной правды Божией. Знаешь заповедь? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Избегай всякого зла и живи в добре». «Батюшка, а можно мне начать читать монашеское правило?» «Можно, можно», — согласился он и благословил меня. «Читай главу Евангелия, две главы апостола, три канона с акафистом и кафизму. А главное, подвязайся в смирении. Если будут какие-либо недоумения по правилу, твой иеродиакон растолкует тебе все». Я вышел через другую дверь, словно неся в груди светлый огонек свечи. Внутри что-то тихо светилось, согревая душу. У двери меня ожидал мой друг. «Ну, как впечатление?» Я глубоко вздохнул. «Знаешь, просто нет слов. Лучше него я еще не встречал в жизни человека». «Ну еще бы! Теперь держись его и будь у старца в послушании, а правило монашеское он тебе благословил?» «Благословил. Только у меня много вопросов. В какой последовательности и когда его читать?» «Слава Богу!» — обрадовался отец Пимен. «Может, тоже монахом станешь? Не беспокойся за правила. Я тебе все объясню». Именно в лавре, под благословением преподобного, под родной рукой старца и в присутствии его святой души, я понял то, в чем серьезно ошибался. Святые люди всегда были, есть и будут, несмотря ни на какое коммунистическое или иное засилие. Приходилось встречать священников, соблазненных привилегиями и церковной карьерой, но были и такие светильники Божии, как отец Кирилл и множество подобных ему старцев, пронесших несокрушимую веру во Христа через все испытания и оказавших неизмеримую благодатную помощь множеству верующих. Эти удивительные люди воплотили в себе совершенное уподобление Христу. «Хочешь познакомиться с удивительным старцем?» — спросил меня как-то отец Пимен, когда мы сидели у него в келье. «Конечно. Он бывший профессор, а теперь схиеромонах Моисей. А удобно просто так нагрянуть, отче? Удобно, удобно. Он хороший. Сам увидишь», — заверил друг. Погода стояла еще довольно холодная. Отца Моисея мы застали в коридоре. Ледяной водой из умывальника он мыл свои длинные белые волосы, стоя возле раковины, в подряснике и засучив рукава. «Отцы, проходите в келью, там у меня Алеша сидит», и добавил: «Карамазов». В голосе старца слышалась улыбка и большая доброта. В келье мы увидели паломника лет 30, по виду бывшего военного, который взял благословение у отца Пимена. Старец вошел в комнату, небольшую, со скудной мебелью. В углу стоял аналой, лежали раскрытые книги, у старинных икон горели лампады. Я подошел под благословение. — Что, из мира, молодой человек? — спросил отец Моисей. — Из мира, батюшка. — Но стремиться в лавру, — ответил за меня мой друг. — Поиски счастья в миру — это словно бежать за радугой, никогда не поймаешь. Ведь счастье не ждет тебя где-то. Оно в тебе прямо сейчас, и это Христос. — А как у вас дела с молитвой? — Стараюсь, — смущаясь, ответил я. Если человек не молится, он начинает жить миром. Когда он живет миром, то и других тянет в него. С другой стороны, тот, кто живет молитвой, живет Богом, выходит из мира и другим указывает путь спасения. Так, отец Пимен? — Так, батюшка, — улыбнулся иеродиакон, понимая намек старца. Корень спасения — глубокое убеждение в бесполезности всяких мирских дел. Грустно не знать Христа, даже если знаешь весь мир. Мы вышли из кельи отца Моисея, размышляя над его словами. Несколько дней, которые я пробыл в лавре, молясь у преподобного, были освящены тем благодатным внутренним огоньком, который согревал и утешал сердце и душу. С этим тихим и трепетным светом в сердце я вернулся самолетом в Душанбе и с восторгом поделился с родителями впечатлениями от встречи с отцом Кириллом. Он такой добрый, мудрый и очень хороший. К тому же он еще и духовник самого патриарха, похвастался я, поднимая статус своего старца в глазах родителей. Отец и мать со счастливыми улыбками смотрели на меня, совершенно согласные с тем, что они услышали. Заочно они уже полюбили самого родного и любимого человека в нашей семье. Монахиня из нашего храма поздравила меня с тем, что отец Кирилл взял меня в духовные чада. «Он замечательный батюшка. Я много слышала о нем хорошего», — говорила она мне. «А я бы тебе посоветовала все же съездить еще к одному старцу. Он великий подвижник и духовный светильник». «Кто же это, матушка?» «Отец Николай на острове Залито под Псковом. Слыхал о нем?» «Нет, не слыхал. Так поезжай к нему, советую». Я задумался. Образ отца Кирилла уже вошел в мое сердце, и оно не желало искать для себя никого другого. «Как-то не тянет ехать, матушка. Мне мой батюшка очень понравился, и я не могу уже ездить к другим духовникам. Простите». «Ну, как хочешь». Тогда держись своего старца, он тоже хороший духовник. Так я и не поехал на остров Залито, хотя впоследствии много знакомых ездило к этому известному духовнику. Моя душа уже поселилась у ног моего любимого духовного отца и не могла его оставить. Задавшись целью исполнить послушание, которое мне благословил иеродиакон, я купил темно-серый простой костюм и черную рубашку, в которых мне было очень душно и жарко в летнем Душанбе. В таком виде я стоически ходил на службы в храм, и вскоре это стало моей привычной одеждой. Молитвенное монашеское правило мне пришлось по душе и усвоилось на одном дыхании. С правилом приходила пусть небольшая, но ощутимая благодать, дающая силы жить и радоваться. Еще оставалась радость поэзии, которой я доверял свои сокровенные чувства и переживания. В газете продолжали появляться мои стихи, благодаря доброму отношению к моим стихотворным попыткам, заведующей отделом поэзии. За время работы в сейсмологии мне удалось собрать большую библиотеку из популярной тогда серии «Библиотека всемирной литературы», а также все переводы таджико-персидской поэзии, в которых я нашел немало мудрых строк. Из своих стихов того периода, посвященных моим родителям, осталось в записях всего два стихотворения, одно посвященное матери, а другое — нашему дому. Занялся неспешно свет березовый в милой роще шелковых волос. Ты — моя единственная родина с озером невыплаканных слез. дай же вечно любоваться зорями доброго и милого лица, навсегда я с тихими озерами глаз твоих, без края и конца. Эту улицу в сон погруженную, ярким солнцем завороженную, ни гроза, ни дожди, ни метелица разбудить никогда не осмелится. Эту улицу с болью сердечную время выткало трелью скворечную, запечатало звездами ранними, за горами высокими, дальними, затуманило вишней нарядную и лозой заплело виноградную, под сиренями спрятало росными, чтобы мы не нашли ее взрослыми. В середине лета пришло письмо от иеродиакона. В нем он сообщал, что за участие в подготовке православного поместного собора ему благословили отпуск, и он приедет в Душанбе со спутником, поэтом, который взял благословение на эту поездку у отца Кирилла. Мы встретились с отцом Пименом в аэропорту и сердечной теплотой обнялись. Он по-прежнему оставался самым близким моим товарищем. Поэт должен был приехать поездом. Иеродиакон начал разговор с того, что после утомительного послушания в лавре ему хорошо было бы с молитвой пожить в уединенном месте в горах. Мы сошлись на том, что отправимся в ущелье хребта Хазрати-Шох, который понравился схимнику, и побываем на том месте, где вся их компания сооружала келью. Дождавшись поэта, которым оказался Алексей, чадо отца Моисея, мы выехали на попутных машинах в Куляб. Оттуда добрались до поселка Муминабад, расположенного в предгорьях долины. Дальше мы двинулись вверх горной тропой, по сторонам которой открывались изумительные виды на отроги хребта Хазрати-Шох, называемые Чиль-Духтарон. Это одно из удивительных горных нагромождений, которые довелось видеть. На огромную высоту уходили лабиринты каменных башен, столбов, куполов, арок и монолитных блоков, представляющих собой горные останцы, неразрушенные фрагменты твердой породы, протянувшиеся примерно на 150 километров. Нам хотелось напрямую подняться на сам хребет, чтобы срезать долгий кружной путь и добраться до уединенного укрытия, которое выбрал для себя кавказский монах. Увидев подходящую тропу, мы начали подъем. Поднявшись примерно на 1000 метров, нашли узкую скальную перемычку, шириной не более 2 ступеней и длиной 30 метров. Она выходила на обширный зеленый луг в зарослях лисьих хвостов. Там виднелась палатка пастухов и вился дымок. Не без робости мы с иеродиаконом, молясь друг за друга, перешли эту страшную перемычку, по бокам которой зияла бездна. Веревочной страховки, к сожалению, у нас не было. Потом в путь отправился наш спутник. На середине этого опасного перехода у него, видимо, закружилась голова. Он взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие. Сердца наши замерли. Но поэт все же обрел равновесие и присоединился к нам на другой стороне. Стало ясно, что в горах ему не сдобровать. Я как мог успокаивал его, рассказывая различные случаи из горной жизни, которые имели благополучное или забавное окончание. Мы подошли к палатке, представлявшей собой большой брезентовый тент. Под ним тлел очаг, над которым висел закопченный чайник. От овечьей отары, пасущейся вдали, к нам помчались разъяренные псы. Из палатки выскочил мальчик-пастух и, отогнав лающих собак, позвал нас внутрь. Там отдыхали 2 старика-таджика, а мальчик следил за огнем. Старики не знали ни слова по-русски, как и мальчик. Пришлось кое-как говорить мне, и после обмена новостями беседа замолкла. Мальчик снял чайник с огня, старик что-то сказал ему. Тот выбежал из палатки и быстро вернулся. В руках он держал белые лепестки дикой розы, которые тут же бросил в кипяток. Затем старик разлил чай по пиалам и подал нам. Чай из лепестков был восхитительный. Чтобы выразить свое восхищение, я сказал, поднимая пиалу, вспомнив своего друга узбека из пустыни: «Хороший!» Старики тоже подняли пиалы и повторили: хороший. С каждой пиалой мы поднимали восхитительный напиток и восклицали «хороший», и нам согласно отвечали пастухи, держа в руки пиалы «хороший, хороший». Расстались мы, довольные друг другом. К тому же выяснилось, что это плато круто обрывается с трех сторон, и остается только обратный путь через нашу перемычку. Чтобы не рисковать, мы проползли опасное место на четвереньках. В опасности первым я вспомнил своего любимого старца. Сердце жаждало новой встречи с ним и еще больше исповеди. У добра никогда нет отказа, а у зла никогда нет пощады. Зло хочет жить только в тени добра, а тень добра — это люди, утратившие это добро. Милость Бога к нам открывается вначале как суровая десница Божия, не дающая нам обрести покой во зле. Затем эта милость открывается нам как рука любящего старца, выводящего нас из области зла. И если мы доверимся ей, то благодать Божия обнимает нас, как руки любимой матери, даруя нам святость и блаженство небесных обителей, путь в которые нам любвеобильно открывают сострадание и любовь святого человека, духовного отца.